Мастерство композитора заключается в умении выстроить форму, чувствуя и понимая возможности развития, заложенные в самом материале. Талант композитора сказывается во всем — и в форме, и в чувстве тембров. Всего же более, я бы сказал, нагляднее, талант композитора выражается в материале, ибо интонационная сфера чувства мелодии есть главная, хотя, конечно, совсем не единственная сила музыкальной выразительности. Без конца повторяются разговоры о том, что XIX век устарел. Еще бы, ведь теперь как-никак последняя четверть XX. Но для меня лично русская классика XIX века — романсы и песни Алябьева, Варламова, Гурилева, Глинки, Даргомышского, Мусоргского, Бородина, Чайковского, Рахманинова — это музыка необыкновенной свежести. Идеалы и нравственные ценности русского искусства XIX века в моем сознании не поколеблены, до сих пор мне представляются недосягаемыми вершинами. XX век только и занимался неспровержением, но выдвинуть новый нравственный идеал, столь же высокий, не смог. Герой, человек, все более и более мельчал, пока не превратился в куклу, Петрушка. Нравственных ничтожеств наподобие персонажей опер Шостаковича или Вотцек. Имеется в виду опера Берга «Вотцек». В личной библиотеке Свиридова сохранился клавир оперы Берга «Вотцек». Это литографированное издание 1920-х годов вышло в свет в Ленинграде в тот период, когда опера готовилась к постановке на сцене Мариинского театра. Приехавший в Ленинград в 1932 году, Свиридов не слышал оперу на сцене, но знал ее хорошо. В 1980-е годы он вспоминал и наигрывал из нее отрывки наизусть. Герой — нравственное ничтожество или преступник, а иногда и то, и другое. И самое главное, что ему никто не противостоит. Гоголь сделал героем подлеца. Достоевский и Толстой — преступников. Пушкин — Бориса Годунова. XX век оправдал преступника. Я пишу на языке, какой у меня сложился под влиянием освоенной мною музыкальной культуры. Естественно, что у других композиторов, например, более молодых поколений, язык складывается иной под воздействием иных, более новых музыкальных впечатлений. Они говорят на несколько ином языке. Ошибочно лишь думать, что сам язык приема музыкального письма так важны. Все дело в том, о чем говорит художник. Но дело не только в языке, в тех или иных усвоенных или изобретенных приемах. Дело и в содержании. Ни сам язык, ни форма не являются смыслом произведения. Смысл же сочинению придает его содержание, лежащее вне музыки, но выраженное в звуках. Додекафонический шаблон, укоренившийся за последние годы в советской музыке, абсолютная статика, ибо практически в ушах беспрерывно звучит одна хроматическая гамма. Музыка потеряла всякий смысл и превратилась в звукоподражание. Приходя в балет или оперу, мы часто приносим с собою содержание произведения, и нам важно, чтобы музыка не противоречила знаемому нами, а была в поэтическом соответствии. Люди, для которых все ясно. Самонадеянное ремесло, не ведающая сомнений, колебаний. Чужая музыка не становится элементом общей музыки, она — чужеродное тело, и даже становится хуже, и уж во всяком случае пошлее. Темы невыразительные сами по себе, интонационно бедные, безжизненные от бесконечного повторения, становятся надоедливыми. Такая музыка не может длиться долго, более того, она обладает способностью быстро надоедать в силу своей ладовой бедности. Все богатство ладов сведено к хроматической гамме. Прекрасная тема из квартета Петра Ильича Чайковского развита не по внутренним ее свойствам, и поэтому приобретает кое-где пошлый, надрывный характер, в особенности в звучании медных инструментов. Другая музыка. Также тема из Третьей симфонии обращена в секвенцию, механически повторяющуюся 4 раза, каждый раз на тон выше. Шикарная музыка. Много техники, много умения, кропотливой работы. Но не хватает вдохновения. Нет поэтического ощущения. Не окончено. Выразительные средства автора сводятся к бесконечным крещендо и диминуэндо. Нагнетание звучности без мелодии, без смены тонального тяготения, отсутствие тонального тяготения, постоянное пребывание в хроматическом ладу сообщает всей музыке однообразно серый колорит. Музыка ниоткуда не уходит и никуда не приходит. Нет точки отсчета. Общий серый тон и колорит от постоянно звучащего хроматического ряда. Слов нет, кроме мелодии. Фраза оборвана. Судя по некоторым деталям, этот фрагмент представляет собой отклик на балет Родиона Щедрина «Анна Каренина». Заурядная додекафония, в противоположность полнокровной мелодической теме, теме-образу, серия представляет из себя мертвый ряд звуков. Это музыкальный материал, с которым автор при умении может делать все, что угодно, переставлять его в любой регистр, играть задом наперед и так далее. Мертвый материал не оказывает никакого сопротивления. Автор может делать с ним все, что угодно, подвергая его любым изменениям, расчленению, ритмической... Разрыв в фразе. Играть его сзаду наперед и так далее. Но никакие ухищрения, перестановки, комбинации, изменения темповые и динамические, ничто не в силах сделать эту материю живой, ибо она мертва от рождения. Но, очевидно, автора это совсем не смущает. Прекрасные слова поэта. Талант — единственная новость, которая всегда нова. Строки из стихотворения Пастернака «Актриса», посвященного Зуевой, 1957 год. Но стремление к новизне само по себе очень естественно. Тебя будут легче усваивать, если услышат поначалу свежий, незатрепанный язык. Новым свежим может быть и отрицание традиций, а иногда наоборот, возвращение к традиции. Сытое, самодовольное ремесло, воображающее, что оно всемогуще, но способное производить лишь муляж, синтетическое подобие подлинного высокого искусства. Подлинный талант непредставим без откровения. В нем всегда есть загадка, нечто удивительное, которое не проходит даже тогда, когда узнаешь, как это сделано. Художники-имитаторы, умеющие сделать любую подделку, любой муляж подлинного искусства. Время унижения и опошления художественных ценностей, низведения их на тротуар. Композиторы без стеснения вставляют в свои опусы цитаты, целые фразы, и даже целые темы, и даже целые пьесы композиторов-классиков. Музыка эта почти всегда звучит чужеродно, производя впечатление яркой заплаты на ветхом рубище певца. Слова из стихотворения Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом», 1825 год. У Пушкина «Что слава? Яркая заплата на ветхом рубище певца». Это скверное поветрие даже приобрело название «коллаж». Вырванные из живого контекста цитаты эти производят подчас нелепое, нехудожественное впечатление. В операх Прокофьева вместо характера — типаж. То, что было в кино, так называемое «левое искусство». Характер требует глубокой разработки, проникновения в душу человека, героя. Типаж удовлетворяется поверхностным, характерной деталью, присказкой и так далее.